Глава 34. В поисках родственников молодому барону Виктору фон Тирбаху помог сам Скорцени. Узнав от Курбатова подлинную историю внебрачного барона, обер-диверсант связался с кем надо в центральном руководстве гестапо, очевидно, с одним из заместителей Мюллера, и уже через два дня получил неоспоримые доказательства того, что немецкий барон Георг фон Тирбах имеет прямое отношение к тем Тирбахам, коих отец называл Виктору перед его отправкой из России. А самое главное, он дальний родственник китайскому генералу фон Тирбаху. Примечание. Более подробно эта история изложена в моем романе «Маньчжурские стрелки», вошедшем в цикл романов «Война империй». Примечание автора. Конец примечания. Примечание. Речь идет о генерал-майоре Артем фон Тирбахе. Будучи в чине полковника, он в гражданскую войну возглавлял контрразведку Забайкальского Четинского военного округа, которым командовал атаман Г. Семенов, а затем командовал особой карательной дивизией войск Семенова. В 1920 году генерал-майор фон Тирбах был начальником Четинского атамана Семенова военного училища. До апреля 1919 года оно называлось школой. Погиб в 1945 году. Примечание автора. Конец примечания. Не зная своей германской родни поименно, отец, тем не менее, составил для ее представителей рекомендательное письмо, которое, конечно же, могло пригодиться молодому офицеру-диверсанту. Хотя о существовании барона Георга, с которым Виктор познакомился благодаря Скорцени, он то ли вообще не имел никаких сведений, то ли попросту забыл упомянуть его. Как оказалось, старый барон представлял одну из ветвей их рода. «Гестапо знает все», — решительно заявил обер-диверсант, пригласив Курбатова и фон Тирбаха в свой кабинет во Фридентальском замке. «Оно знает даже то, что все знает только оно. Вот данные о бароне Георге фон Тирбахе», — положил он перед Виктором листок с отпечатанным на машинке текстом. «Если говорить о нем с в общем, странноватая личность. Лишь по чистой случайности этого старого монархиста и хранителя родовых руин не отправили в концлагерь, хотя доносов на него более чем достаточно». «То есть не внушает доверия», — посуровило лицо Виктор. Он уже хорошо был ознакомлен с тем, как гестапо и СД расправлялись со всеми неблагонадежными, в том числе с генералами и даже фельдмаршалами, которые выявились в ходе недавно раскрытого заговора против Гитлера, и не желал, чтобы хоть какая-то частица тени пала на его имя. «Можно выразиться и так, дьявол, меня расстреляй», — признал Скорцени. «В таком случае я не желаю знать этого человека». Услышав заявленное, Скорцени снисходительно ухмыльнулся. «Неужели этот русский германец решил, что его пригласили сюда, чтобы вселить в него недоверие к старому чудаку Георгу фон Тирбаху? Оскорбительная недооценка». «Нет, барон, в таком случае вы завтра же отправитесь по адресу, который указан на этом листике». Постучал он пальцем по бумажке. «Причем не один, а в сопровождении полковника Курбатова и майора фон Бергера. Надеюсь, что присутствие еще двух офицеров, один из которых является истинным германцем», слегка резанул он слух и самолюбие барона акцентом, «на арийской крови укрепит доверие к вам со стороны владельца руин замка Шварцтербах». «Присутствие этих господ, несомненно, укрепит», поддержал его оберштурмфюрер, мельком взглянув на безучастно стоявшего рядом князя, хотя особого энтузиазма это предложение у него не вызывало. «Возможно, Курбатов и фон Бергер действительно согласятся составить его свиту, но охотно ли сделают это? К тому же барону не хотелось вмешивать в свои дела кого бы то ни было, особенно князя Курбатова. Ему казалось, не по-офицерски это, не по-дворянски». «Что же касается репутации владельца старого замка, то пусть он вас не огорчает», — продолжил обер-диверсант Рейха, не поддаваясь никаким сомнениям. «Считайте, что я великодушно взял его на себя. Такое уж у меня призвание в Третьем Рейхе — брать на себя проступки и страхи врагов и недоброжелателей его». «Благословенная Богом миссия», — признал барон. «Впервые слышу о таковой, но, судя по всему, теперь на мне грехи столько престола преклонных графов, баронов, князей и даже несостоявшихся принцев», — заверил его Скорцени, «что беспокойство небес по поводу души фон Тирбаха мне тоже простится». Кстати, своим самым большим достоянием изрядно обедневший барон считает уже упомянутые руины допотопного замка. Не спорю, возможно, когда-нибудь вы, оберштурмфюрер, сумеете отстроить его. Но пока что нас больше интересует то обстоятельство, что старый монархист владеет отдаленным хутором, удачно расположенным в лесу на берегу речки, рядом с изрытым пещерами каньоном. Скорцени прервал объяснение и обвел своих слушателей многозначительным взглядом. «Ясно, господин оберштурмбанфюрер. Барон вместе с его лесными угодьями еще может пригодиться нам для развертывания партизанско-диверсионной борьбы с оккупационными войсками», — уловил ход его мыслей Курбатов. «Иначе какие же мы, дьявол, меня расстрелять, диверсанты?» — поддержал его Скорцени. «Можете не сомневаться, земли барона нам неминуемо пригодятся. К тому же, судя по развитию событий, довольно скоро. Но к этому разговору, господа, мы еще вернемся. К слову», — обратился он к Тирбаху, — «вам не лишний будет знать, что первый донос на Георга фон Тирбаха сочинил, как это неубийственно звучит, его родной сын». «На какое только отступничество не решаются люди, чтобы доказать свою лояльность!» Смиренным голосом всепрощающего пастыря прокомментировал это сообщение новообращенный СС-барон. Он и сам всячески старался доказать преданность той идее, с которой пытался породниться, вступив в ряды СС. «За что старый хранитель руин тотчас же лишил своего отпрыска наследства и, в частности, права на любимый замок Шварцтирбах. Улавливаете, к чему я клоню?» «Пока что только в общих чертах». «А важно, чтобы вы осмысливали не только мои поступки, но и побуждения к ним». «Но я не притязаю на наследство», — слегка зарделся Виктор, уловив в словах Скорцени явный намек на то, что путь к нему открыт. «Притязаете!» — жестко осадил его обер-диверсант. «Еще как! И никаких церемоний по этому поводу! Никаких! Тем более, что от морально-этических терзаний вас избавляет смерть молодого Тирбаха, павшего от пули украинского партизана где-то в северной части Волыни. Для общей информированности сообщу, что он служил квартирмейстером полка СС, но теперь его нет». «А никаких иных наследников у старого монархиста не имеется, мои люди проверили». «То есть вы советуете стать официальным претендентом на развалины замка и все прочее?» «Не советую, а приказываю. Причем вы вступите во владение наследством, независимо от того, пожелает этого отъявленный монархист Георг фон Тирбах или нет. Донос сына по-прежнему висит над ним ножом гильотины». И если понадобится, ему напомнят об этом в любую минуту. «Однако же будем снисходительными к хранителю руин, господа», — примирительно предложил Курбатов. «Хотя бы потому, что нам предстоит побывать у него в гостях».